и на словах, осуждая стычки и дуэли, втихомолку подбивал своих телохранителей к дракам. Победа или поражение их мушкетеров доставляли им непомерную радость или подлинное огорчение. Так, по крайней мере, повествует в своих мемуарах человек, бывший участником большого числа этих побед и некоторых поражений. Тревиль угадал слабую струнку своего повелителя, и этому был обязан неизменным длительным расположением короля, который не прославился постоянством в дружбе. Вызывающий вид, с которым он проводил парадным маршем своих мушкетеров перед кардиналом Арманом Дюплеси-Ришелье, заставлял в гневе щетиниться седые усы его высокопреосвященства. Тревиль до тонкости владел искусством войны того времени, когда приходилось жить либо за счет врага, либо за счет своих соотечественников. Солдаты его составляли легион сорвиголов, повиновавшихся только ему одному. Небрежно одетые, подвыпившие, исцарапанные мушкетеры короля, или вернее мушкетеры господина де Тревиля, шатались по кабакам, по увеселительным местам и гульбищам, орали, покручивая усы, бряцая шпагами и с наслаждением задирая телохранителей кардинала, когда те встречались им на дороге. Затем из ножен с тысячью прибауток выхватывалась шпага. Случалось, их убивали, и они падали, убежденные, что будут оплаканы и отомщены. Чаще же случалось, что убивали они, уверенные, что им не дадут сгнить в тюрьме. Господин де Тревиль, разумеется, вызволит их. Эти люди на все голоса расхваливали господина де Тревиля, которого обожали. И хоть все они были отчаянные головы, трепетали перед ним, как школьники перед учителем, повиновались ему по первому слову и готовы были умереть, чтобы смыть с себя малейший его упрек. Господин де Тревиль пользовался вначале этим мощным рычагом на пользу королю и его приверженцам, позже на пользу себе и своим друзьям. Впрочем, ни из каких мемуаров того времени не явствует, чтобы даже враги, а их было у него немало, как среди владевших пером, так и среди владевших шпагой, чтобы даже враги обвиняли этого достойного человека в том, будто он брал какую-либо мзду за помощь, оказываемую его верными солдатами. Владея способностью вести интригу не хуже искуснейших интриганов, он оставался честным человеком. Более того, несмотря на изнурительные походы, на все тяготы военной жизни, он был отчаянным искателем веселых приключений, изощренным дамским угодником, умевшим при случае щегольнуть изысканным мадригалом. О его победах над женщинами ходило столько же сплетен, сколько 20 годами раньше о сердечных делах Бассампьера. А это кое-что значило. Капитан мушкетеров вызывал восхищение, страх и любовь. Другими словами, достиг вершин счастья и удачи. Людовик XIV поглотил все мелкие созвездия своего двора, затмив их своим ослепительным сиянием, тогда как отец его — солнце Плюмбирус Импар, многим неравное, предоставлял каждому из своих любимцев, каждому из приближенных, сиять собственным блеском. Кроме утреннего приема у короля и у кардинала, в Париже происходило больше 200 таких утренних приемов, пользовавшихся особым вниманием. Среди них утренний прием у де Тревиля собирал наибольшее число посетителей. Двор его особняка, расположенного на улице Старой Голубятни, походил на лагерь уже с 6 часов утра летом и с 8 часов зимой. Человек 50 или 60 мушкетеров видимо, сменявших со время от времени с тем, чтобы число их всегда оставалось внушительным,